Глава третья. Правда и ложь. «Так нечестно!» — воскликнул Лив. «Ты обманул меня! Откуда мне знать, какое у Теган любимое лакомство?» «Что ты знаешь, а чего не знаешь, меня не касается», — холодно ответил страж моста и замахнулся итаганом, чтобы снести Лифу голову. «Нет!» — закричал мальчик. «Подожди!» На пороге смерти он думал только о поясе Тилуары и о волшебном топазе, который друзья добыли с таким трудом. Великан обязательно найдет пояс, спрятанный у него под рубашкой, и отдаст Теган. Тогда Тилуара будет обречена, и повелитель теней будет править вечно. Лифа охватило отчаяние. Нужно перебросить пояс Барде и Жасмин на ту сторону расщелины. Только бы уговорить великана подождать немного, пока он не избавится от пояса. — Ты обманщик! — крикнул Лиф, пытаясь незаметно расстегнуть пояс под рубашкой. Так тебе и надо, что тебя заставили сторожить этот мост, пока правда и ложь не станут едины. Как Лиф рассчитывал, его слова заставили великана повременить с исполнением приговора. В его янтарных глазах вспыхнула ярость. «Я не заслужил таких страданий», — резко ответил он. «Злобная Теган отняла у меня свободу и приковала к этому месту лишь ради собственного удовольствия». «Раз уж ты заговорил о правде и лжи, мы сыграем в одну игру». Похолодевшие пальцы Лифа замерли на пряжке пояса, но слабый луч надежды погас, когда он услышал, о какой игре говорил великан. «Мы решим, какой смертью ты умрешь. Можешь произнести только одно предложение. Если то, что ты скажешь, окажется правдой, я тебя задушу. И если это будет ложь, я отрублю тебе голову». Лив понурился, изображая глубокое раздумье, а его пальцы тем временем пытались незаметно расстегнуть пряжку, которую, как назло, заклинило. Его рука нечаянно коснулась топаза. — Я жду, — сказал великан. — Говори. — Сказать правду или ложь? Что лучше, быть задушенным или обезглавленным? Лучше ни то, ни другое. Вдруг, подобно молнии, блестящая идея пронзила его разум. Он бесстрашно посмотрел в глаза стража. — Ты отрубишь мне голову! — медленно и четко произнес мальчик. Великан нахмурился. — Ну так что? — победоносно воскликнул Лив. — Ты слышал, что я сказал? Правда это или ложь? Он знал, что страж не сможет ответить, ведь если утверждение правдиво, то великану придется задушить Лифа, таким образом превратив его слова в ложь. А если Лиф сказал ложь, то страж должен отрубить ему голову, а значит, сделать утверждение правдой. Мальчик сам удивился, как в такую минуту ему пришла в голову столь удачная мысль. Вдруг великан прерывисто вздохнул и содрогнулся. То, что произошло потом, заставило Лифа вскрикнуть от изумления. На его глазах страж начал таять и менять очертания. На его смуглой коже выросли коричневые перья. Ноги становились все меньше и, наконец, превратились в когтистые птичьи лапы. Вместо рук появились широкие могучие крылья, а ятаган стал огромным загнутым клювом. Грозный великан исчез. На его месте стояла горделивая желтоглазая птица. Она расправила крылья и взмыла ввысь, присоединившись к своим собратьям, парящим над расщелиной. «Я обречен охранять мост до тех пор, пока правда и ложь не станут едины». Лиф не верил своим глазам. Неприступный страж оказался птицей, которую Теган заколдовала и заставила выполнять свою злую волю. Ответ Лифа разрушил чары и освободил птицу. А ведь он даже не думал об этом, просто спасал свою жизнь. Какой-то странный звук прервал ход мысли мальчика. Он посмотрел на мост и с ужасом увидел, что тот разрушается. Не раздумывая ни минуты, Лиф бросился вперед, обеими руками ухватился за рвущиеся веревки и побежал так быстро, как не бегал никогда в жизни. Барда и Жасмин на противоположной стороне расщелины протягивали ему руки и что-то кричали. Лив слышал, как деревянные перекладины, из которых состоял мост, с треском ломаются за его спиной и падают в пропасть. Скоро порвется веревка. Лив знал это. Она уже провисала, и мост раскачивался все сильнее. Надо бежать быстрее. Ему не успеть. Деревянные дощечки выскальзывали из-под ног. Веревка обжигала ладони. Лив больше не чувствовал под собой опоры. Он повис, держась обеими руками за перила. Все, что осталось от моста, и стараясь не думать о том, что произойдет, если он разожмет кулаки. «Это всего лишь игра», — сказал себе Лив. «Здесь совсем невысоко, и подо мной липкая грязь. Я в Тиле играю со своими друзьями. Они засмеют меня, если я шлепнусь в лужу. Надо просто добраться до того берега, перебирая руками». Вдруг он почувствовал, что веревки за его спиной оборвались и теперь привязаны только к той скале, где его ждали Барда и Жасмин. Лив летел прямо на каменный отвесный склон расщелины. Через секунду его расплющит о розоватый гранит. Мальчик зажмурил глаза и словно сквозь сон услышал свой крик. Внезапно он почувствовал, что что-то огромное и теплое поднырнуло под него и вместе с ним взмыло вверх. Лив услышал хлопанье мощных крыльев, которое заглушало свист ветра. Потом его подхватили чьи-то руки и опустили на землю. У него звенело в ушах и кружилась голова. Радостные возгласы своих друзей Лив слышал будто издалека. Наконец, открыв глаза, мальчик увидел улыбающиеся лица, склонившихся над ним, Барда и Жасмин. Он сел, озираясь, и все еще не веря, что он в безопасности. Рядом оказалась огромная коричневая птица с желтыми глазами, которую Лив расколдовал. — Ты освободил меня, — сказал ее взгляд. — Я спас тебе жизнь. Мы в расчете. Она расправила широкие крылья и взмыла ввысь. Лив смотрел, как бывший великан присоединился к другим птицам, парящим над пропастью, и, наконец, превратился в черную точку в высоком голубом небе. — Ты сразу поняла, что он птица, — сказал Лив девочке, когда они снова двинулись в путь. Несмотря на слабость и головокружение, Лив отказался отдохнуть. От одного вида розоватых скал у него по спине бежали мурашки. Ему хотелось побыстрее уйти как можно дальше от страшной расщелины. Жасмин кивнула в ответ, взглянув на Кри, который сидел у нее на плече. «Я почувствовала это», — сказала она. «Мне стало так его жалко, когда я увидела в его глазах страдания и тоску по свободе. Может, он, конечно, и страдал, но, не задумываясь, убил бы нас, не ответь мы на его вопросы», — проворчал Барда. Девочка нахмурилась. «Нельзя его винить. Ведь это Теган заколдовала его и заставила выполнять свою волю. А Теган — чудовище». Ее глаза потемнели от ненависти и отвращения. Теперь Лив понимал, почему. Подождав, пока Барда уйдет немного вперед, он снова заговорил с Жасмин. «Когда ты отговаривала нас идти этим путем, ты ведь боялась не за себя, а за Кри, да?» — спросил Лив. «Да», — глядя прямо перед собой, ответила Жасмин. Кри улетел в лес безмолвия, спасаясь от нее. Он был птенцом, только что научился летать, когда Теган забрала всю его семью. У нас с ним сходная судьба. Я тоже была совсем маленькой, когда серые стражи увели моих родителей. У нее дрогнул подбородок. Мы с Кри много лет провели вместе. Но сейчас я думаю, что нам пора расстаться. Из-за меня он может попасть в беду. Ему грозит смерть в чреве Теган, а этого он боится больше всего на свете. Кри хрипло каркнул. Жасмин протянула руку, и он пересел к ней на запястье. «Знаю, что ты не хочешь покидать меня, Кри. Но я так не могу. Прошу тебя, лети домой, в лес безмолвия. Если я останусь в живых, то вернусь к тебе, а если нет, хотя бы ты останешься цел». Она взмахнула рукой. «Лети домой». Хлопая крыльями, чтобы не потерять равновесие, Кри протестующе каркнул и остался сидеть на руке хозяйки. «Да лети же!» — крикнула Жасмин. Она так сильно взмахнула рукой, что заставила Кри подняться в воздух. Покружившись над ними и тоскливо каркнув на прощание, он улетел. Жасмин закусила губу и, не оглядываясь, пошла вперед. Филли понуро сидел у нее на плече. Лифу хотелось как-то утешить девочку, но он не нашел подходящих слов. Друзья подошли к зеленой роще и двинулись по узкой тропинке. «Теган ненавидит жизнь, красоту и свободу», — наконец произнесла Жасмин. «Птицы говорят, что когда-то неподалеку от озера Слез стоял прекрасный город Дор. Он был похож на цветущий и благоухающий сад, там жили счастливые люди. Теперь на его месте остались лишь покинутые развалины. Она повела рукой вокруг. Все погибнет, когда Теган и ее дети доведут до конца то, что задумали. Друзья надолго замолчали. Они вышли на маленькую полянку. Вдруг Жасмин застыла. «Враги!» — прошептала она, прислушиваясь. «Приближаются враги!» Лив не слышал ничего особенного. Но уже знал, что Жасмин можно верить. Хотя она и не знакома с деревьями в этих краях, но все же понимает, что они шепчут. Он кинулся вперед и остановил Барду, схватив его за руку. Тот с недоумением посмотрел на друга. Жасмин была белее снега. «Это серые стражи», — прошептала она. «Целый отряд. Они идут сюда».